Проводив взглядом уходящих девушек, Милена и Марина повернули назад, к своим комнатам. Однако они не прошли и десятка шагов, как из-за угла коридора появились три рослых, широкоплечих человека в черных комбинезонах и черных же масках-балаклавах с узкими прорезями для глаз. Увидев девушек, незнакомцы переглянулись, прибавили шаг и окружили их. «Вы куда идете?» – спросил один из бойцов. В прорезях маски сверкнули темные глаза. «Никуда», – торопливо ответила Милена. «Вышли пройтись. Сейчас возвращаемся в свои комнаты». «А вы вообще кто такие?» – выступила вперед Марина. «Вы на этих телевизионщиков работаете?» «На телевизионщиков», – подтвердил тот же боец, покосившись на своих спутников. «На кого же еще?» «Шеф же говорил, что они должны спать», – вступил в разговор второй спецназовец. «Заткнись, не болтай лишнего», – прикрикнул на него первый. «Помнишь инструкцию?» «Давай уж разберемся с ними», – второй боец положил руку на кобуру. «Не рыпайся», – первый бросил на него злой взгляд. «Что значит разберемся?» – испуганно проговорила Марина. «В каком смысле разберемся?» «Товарищ шутит», – протянул первый спецназовец. «Какие-то у него странные шутки». «Он вообще грубый человек. Лучше скажите, где остальные? Вы их не видели?» «Нет, не видели», – ответила Милена. «А Василий Андреевич в курсе? Он знает, что вы тут делаете?» «В курсе, в курсе». Даже в балаклаве было видно, что боец усмехнулся. «Давай уже», – повторил второй боец, – «нам еще остальных искать, время только теряем». В это время за спиной у бойцов появился человек с бородкой. Увидев его, Милена оживилась. «Василий Андреевич, тут какие-то люди, они говорят, что работают на вас?» «Все в порядке», – ответил тот, и вдруг взглянул на Марину и произнес непонятное. «Десятка треф». Марина побледнела, широко открыла глаза, отступила к стене и вдруг метнулась вперед, подпрыгнула и в прыжке ударила ногой первого бойца. Удар пришелся в горло, боец покачнулся, захрипел, схватился за горло и упал. Двое оставшихся бойцов шарахнулись в стороны, один вытащил из кобуры пистолет, в руке второго появился тяжелый десантный нож. Марина же, едва коснувшись ногами пола, снова подпрыгнула, выбросила вперед сложенные пальцы правой руки и резко ударила ими в переносицу бойца с пистолетом. Раздался отвратительный хруст, мужчина упал на колени, по лицу его потекла темная кровь. Марина перевернулась в воздухе, оттолкнулась руками от пола и приземлилась за спиной последнего уцелевшего бойца, захватила локтем его шею и резко дернула. Шея треснула. Боец изумленно охнул и бездыханным упал на пол. И в то же мгновение прогремел выстрел. В затылке Марины появилось круглое черное отверстие. Она вскрикнула и упала на труп убитого бойца. За спиной у нее стоял мужчина в таком же черном комбинезоне, как и остальные боевики, но без маски. На вид ему было около 40, седые волосы коротко острижены. В руке у него был дымящийся пистолет. «Браво!» – проговорил он, повернувшись к Василию Андреевичу. «Впечатляет! Отличная демонстрация! Тебе действительно удалось доработать методику!» «Я же говорил!» – Василий Андреевич окинул взглядом груду мертвых тел. «Эксперимент нельзя прерывать. Он подходит к концу. Мы столько в него вложили!» «Сколько можно повторять? Это не тебе решать. Не нам с тобой. Я вижу, ты очень продвинулся. Но решение уже принято. Мы должны его исполнить». Он огляделся по сторонам и удивленно проговорил. «Кстати, здесь ведь были две девушки». «Действительно, две», – подтвердил Василий Андреевич. «Куда же подевалась вторая?»